Впрочем, каждый справляется со стрессом в меру своих сил и способностей. В любом случае, надеюсь, что без моего решения какие-то глобальные решения принимать они не будут. Ведь теперь у меня есть право голоса. На автомате погладил матушку по затылку, смотря поверх ее головы на настенные часы. Серва, внимательно слушаю. Сделай памятку. Поработать над собственными каламбурами. Они слишком отвратительны. Итак, молодой человек, пожилой врач поставил пометку в документе и перевел взгляд на меня. Возникал ли у вас какой-нибудь дискомфорт в последнее время? Головные боли, тошнота, боль в горле? Ага, как там было? Побочные эффекты. Сухость во рту, тошнота, рвота, зуд, галлюцинации, потеря рассудка, кома и смерть. Ну, что ж, попробуем. Поймав на себе пристальное внимание родителей, приподнял уголки губ и отрицательно покачал головой. Понятно, понятно, он постучал пальцами по столу. Судя по вашим анализам, никаких отклонений замечено не было, хотя их и прежде не было. Вы действительно уникум, Хёдайсей. Я коротко рассмеялся, желая побыстрее закончить сеанс. Надеюсь, последний в жизни. Конечно, мне прекрасно понятна озабоченность Мики Игора. Но в течение года с лишним таскаться по больницам мало приятного. Не представляю, каким именно образом родители смогли обосновать мое резкое улучшение в плане здоровья, однако вышло у них отлично. Может быть, у них есть какие-то крупные связи, о которых я не в курсе, или у Джуза и Мацури. Не накручивайте себя, носитель, от этого знания ничего не изменится. Звучит так, словно ты знаешь причину. Эй! «Ты отвечать собираешься?» «Нет». И после этих слов Серва окончательно замолк, не реагируя на мои высказывания. В последнее время он стал слишком самостоятельным, что начинает вызывать подозрения. Стоит ли морально готовиться к сюжету уровня восстания Скайнета? Мои рекомендации остаются прежними. Хёда-сан, врач обратился к матери. Постарайтесь как можно чаще вовлекать сына в общение по любому поводу и отслеживайте любые изменения в поведении. Ведь до сих пор неизвестно, повлияло ли это на его психологическое состояние. Эх, дядя, знал бы ты, что я на протяжении почти 10 лет общаюсь с голосом в своей голове. Считайте, что это настолько необходимо. Поинтересовался Гора, первым поднимаясь с места. Про здоровье, да, невозмутимо ответил доктор. Что касаемо бесед, Иссей, не напомните, какой ваш любимый цвет. Ткнул пальцем в штаны цвета хаки, что и требовалось доказать. Мужчина дежурно улыбнулся. Несмотря на обретение речи, Иссей до сих пор использует поведенческие паттерны немого человека. Если вы не хотите столкнуться со сложностями во взрослой жизни, лучше уже сейчас начать приучать его. Не знаю, насколько профессионален данный тип, однако прям явного доверия не вызывает. То ли его речь, то ли холодный взгляд, бездушно направленный на пациента. Поклонившись на прощание, мы быстро покинули больницу, выбравшись на свежий воздух, где нас терпеливо дожидалась Самы в компании Джуза. «Закончили наконец-то?» — хмыкнул дед при виде выражения моего лица. Я усмехнулся и показал большой палец. «Иса», — мягко напомнила Мики. Мысленно закатив глаза, вытащил из кармана леденец, честно стянутый в регистратуре и протянул его сестре. «Да, дедушка, теперь я свободен, как птица в облаках», — взглянул на пасмурное небо. «Только надолго ли?» «Хе-хе, братик не хочет в школу», выкинув обертку в мусорку, хитро улыбнулась малышка. «А кто хочет?» Философски протянул, беря Самы за руку и поворачиваясь к остальным членам. «Ну, что, отметим мое окончательное выздоровление, пицца?» Воскликнула девочка, вскидывая вверх свободную руку. Мики с Гора переглянулись, не скрывая улыбок, прекрасно знакомые с предпочтениями дочери. «Опять эти ваши новомодные словечки?» Цокнул языком дед. «Лучше сходим в один ресторан, там подают шикарные такояки». «Не хочу такояки», надулась Самы. «Кальмары невкусные». «Звездочка, ты просто пробовала неправильно приготовленные». «Да», на секунду задумалась сестренка, чем старик воспользовался наполнюю, продолжая продвигать идею расово верного рациона. Отключившись от их беседы, самому мне было без разницы, что закидывать в желудок, незаметно вздохнул. Последние спокойные деньки подходят к концу. Вас настолько беспокоит предстоящее обучение в школьном заведении? Нет, Серва. Вызвал перед собой окно статуса. Статус. Возраст. 13 лет. ОС. 92%. ОМ. 100%. АУ. 87%. Боевая мощь. Б. Меня напрягает, что до условных событий канона осталось чуть меньше 3 лет. Если они произойдут, носитель, если, так или иначе, подготовь усиленную версию последнего полигона. Доктор ведь сказал, что нам нужно развивать вербальную коммуникацию. Вот и будем это делать в наиболее приятных условиях. На мгновение показалось, что Серва усмехнулся, но, скорее всего, мне просто показалось. Глава 13. Прищурившись, размахнулся рукой, отправляя дротик точно в центр мишени. Взяв в руки другой, вновь нацелился и засадил его в оперение предыдущего. Интересно, сколько на этот раз удержится? В прошлый раз удалось создать цепочку из 8 штук. На фоне, просвечивая сквозь слегка прозрачные стены, учитель английского языка вовсю распиналась о том, как важно понимать разницу между настоящим длительным и настоящим совершенным длительным. Опуская тот факт, что в повседневной речи сами носители языка зачастую не грузят себе голову подобными мелочами, с ошибками направо и налево. Однако мы же, японцы, верх мудрости и интеллекта обязаны все знать в идеале. То, что половине присутствующих данная информация, по итогу, вовсе не пригодится, также умалчивается. Итак, кто переведет данную фразу? Хёда-кун, усталый взгляд преподавательницы пал на мое бренное тело, за контроль которым сейчас отвечал Серва. Как пожелаете, Такахаши-сан, спокойно отозвался я, поднимаясь с места и вслух зачитывая английский эквивалент написанной на доске фразы. Прекрасное произношение, буднично отметила женщина, жестом указав сесть обратно. Теперь остальные, со второй парты первого ряда по третий ряд, каждый, по предложению. Воспользовавшись моментом спокойствия, мой внутренний компаньон решил озвучить одну из своих мыслей, которых, в последнее время, у него стало на удивление много. Знаете, носитель, проведя анализ, я пришел к следующему выводу. Местная система образования абсолютно не рассчитана на развитие интеллектуальных способностей человека, чье мышление развито сильнее, нежели у среднестатистических представителей расы. А чего ты хотел? Определенная форма сепарации начинается примерно на уровне старшей школы и университета. Средняя и младшая школа рассчитаны на то, чтобы привить детям общую базу знаний. Те, кто хотят двигаться дальше, продолжают. Кто не хочет, ищут себе иной способ времяпрепровождения, траты ресурсов. Вместо того, чтобы обучать сотню на 10%, куда выгоднее выпускать 10, но на 100%. Элитарность учебы, как фактор, давно испарилась с просторов Земли. Хотя спорить на эту тему нет никакого желания, поскольку, несмотря на очевидные логические пробелы в данном заявлении, сам бы хотел такого. Знаешь, в прошлом, отработав приличное количество времени в стенах высшего учебного заведения, я пришел к выводу, что из образования сделали очередную организацию по предоставлению платных услуг. Люди – странные создания. Неожиданный вывод, но и правдивости заявления отрицать не стану. Размахнулся и метнул 5-й дротик, ставший финальным, ибо, не выдержав нового дополнения, получившаяся конструкция обвалилась. Вздохнув, щелчком испарил мишень со снарядами и откинулся на кожаную спинку дивана, закидывая ноги на кофейный столик в ожидании окончания последнего урока. Честно говоря, посещение школы оказалось именно тем, чего я и боялся, скучной рутиной, от которой сводило зубы. Боюсь представить, что было бы без Серва, способного упростить жизнь, перехватив контроль над телом. Хотя в первые месяцы все казалось не слишком-то отвратительным. Во-первых, было достаточно интересно вернуться в прошлое и предаться своеобразному чувству ностальгии. Редко когда выпадает возможность вновь нырнуть в бурные воды жизни подростка. Беготня по коридорам, разбивка на социальные группы, первые страдания о упущенной любви всей жизни, развитие комплексов и фобий на фоне остракизма окружающих, ненависть к жизни и первые мысли о ее досрочном окончании. Прелесть, одним словом. Только вот есть небольшой нюанс. Я не мог отождествлять себя с одноклассниками. И не потому что я, дескать, взрослый, смотрите, проблемы малолеток вообще не колышут. К слову, те самые проблемы, которые в дальнейшем становятся неотъемлемой жизнью человека, старательно отрицающего сей факт, просто, даже не знаю, как сказать, от наблюдения за ними я испытываю некое умиление и грусть. Сколько бы стараний ни прикладывалось, сколько бы попыток самого себя не совершалось, реальность остается неизменной. Я не могу стать обычным подростком. Во-вторых, первоначальное удовольствие от обучения в коллективе быстро исчезло, чему знатно способствовало наличие развитого мышления, умение отсекать ненужную информацию и серва. Наверное, последний зарешал больше всего. Пока большинство одноклассников старательно заучивали зубодробительные тексты или, высунув язык, производили расчеты уравнений, я уже успевал несколько раз решить свой вариант разными способами, или вообще уйти в хаб, где занимался своими делами. Какой смысл от этого, если у тебя есть встроенный калькулятор, автоматизированный переводчик и, в целом, незаменимый инструмент почти на все случаи жизни? И, в-третьих, постучал пальцами по подлокотнику дивана, краем глаза наблюдая за шевелением одноклассников, наконец-то дождавшихся заветного звонка. Носитель не хочет завершить свои глубокомысленные рассуждения, да какой в этом смысл? Рефлексии полезны, когда нужно окончательно разложить информацию по полочкам. А в моей ситуации, это просто очередной способ убить время, изображая полезную активность. Тем более, время пинания болтов закончилось. Давай, серва, меняемся, как пожелаете. На мгновение прикрыв глаза, открыл их уже полноценно находясь в классе, чувствуя седалищем твердый стул. Жаль, нельзя сюда свой любимый диван притащить, на нем так комфортно прокрастинировать, прям мочи нет. Встав из-за парты, закинул тетради в сумку и быстрым шагом направился к выходу из класса, благо, большая часть учеников успела свинтить. Обнаружены свежие магические следы. Определить владельца не представляется возможным. Информация занесена в базу. Для полноценного анализа необходимы дополнительные данные. К сожалению, серва, на текущий момент возможность их предоставить отсутствует. Я присел на корточки, рассматривая магический круг, нанесенный на вход в подземелье заброшенной церкви. Точнее, назвать ее полностью заброшенной теперь не получится. Сам конструкт был небольшим, метр в диаметре, едва-едва покрывая всю плиту, и представлял из себя подобие типичных пентаграмм, заполненных каббалическими символами. Не ощущая я отголосков магии от рисунка, то посчитал бы это баловством местных детей, решивших воплотить в жизнь сцену из какого-нибудь дешевого мистического триллера. Больно киношно все это выглядело. Если исходить из направления магических потоков, можно сделать вывод, что это подтип сигнализирующего сигнала с неизвестным эффектом. Судя по количеству вложенной энергии, сам художник не обладает большим запасом энергии, примерный уровень C+ или S++. Однако существует вероятность, что это было сделано специально, чтобы не вызывать возмущений в магическом фоне всего здания. Намекаешь, что кто-нибудь со слабо развитым чутьем не заметит конструкт? Вполне возможно. Короче говоря, трогать не будем. Или оставили в качестве приманки, или с расчетом, что никто знающий сюда носа не сунет. Падшие, что ли, постарались. Да вроде до начала канона еще год с лишним, рановато для телодвижений. Впрочем, есть смутное ощущение, на свое послезнание опираться, занятие глупое. Тем не менее, кого, кроме пернатых товарищей, могла заинтересовать обветшалая церковь? Демонов, так те рядом с ней носа показывать не должны, хотя по какой-то причине в Куа продолжали держать. Что им мешало нанять человеческих строителей и приказать разобрать сооружение по кирпичикам? Письменное возмущение со стороны райских обитателей в 5 экземплярах, заверенных печатью Архангела Михаила. Тут еще, вроде, маги обязаны обретаться, жаль о них я помню лишь одно, они существуют. Непонятно где, непонятно как и непонятно с какой целью. Плюс, чисто теоретически, рисовать подобную ерунду, вполне в их стиле. Придать образу своеобразного мистицизма, ага. Зато мы можем с уверенностью сказать, что конструкт не был сотворен йокаями. Ну, их бы запашок и я узнал бы сразу, учитывая, сколько раз встречались во время поездок в деревню. Да и в городе этих зверюшек полно, главное, знать, куда приглядываться. Поднявшись на ноги, я неспешно поплыл в сторону выхода, не желая оставлять лишних следов на полу. По идее, стоит просто использовать блинк, в простонародье, телепортацию на небольшое расстояние, но от него жутко фонит. Поэтому косплеем привидения, осталось только жутких звуков добавить до температуру вокруг понизить до околонулевой. Проскользнув сквозь щель в дверях, выбрался на свежий воздух. Что думаешь, рисково ставить следилку или нет? На основе имеющихся данных, сейчас мы способны имитировать заклинание йокаев, чтобы, в случае обнаружения, внимание было обращено на них. Сделав вид, что не заметил необычного местоимения, которое решил использовать серва, дал мысленное разрешение на создание заклинания. Принято. Спустя пару секунд, показалось, будто все здание покрылось зеленоватой мелкой сеткой, которая, спустя мгновение, испарилась, оставив после себя чуть ощутимый след. Замечу, что в прошлом вы бы посчитали бы данное действие чрезмерно опасным. Хмыкнув, подошел к краю холма и, просканировав местность на 500 метров и не обнаружив живых существ, подпрыгнул в воздух, решив сократить расстояние. Бесшумно приземлившись на землю, вышел из стелса и, засунув руки в карманы куртки, неспешно побрел в сторону ближайшей тропинки, немного наслаждаясь шелестом опавших осенних листьев под ногами. Прошлое остается в прошлом, нет смысла лишний раз его ворошить. Выводы были сделаны и учтены, большего не надо. Вы сильно изменились, носитель. И кто же в этом виноват? Серва коротко усмехнулся, привычно уходя в беззвучный режим. Не успел я поинтересоваться подобным, как в моем кармане завибрировал телефон. Видимо, предупреждения я теперь недостоин. Да, вытащив мобильник, взглянул на номер и, вздохнув, поднес трубку к уху. Слушаю. На другом конце моментально громко фыркнули. Хёда, нормальные люди поначалу здороваются. Не знал о таком. Так в чем дело, Кирю? Выбравшись на тротуар, свернул в направлении дома. Камисама, что с тобой делать? Очередной наигранный вздох. Шуруй в сторону торгового центра. Нам нужен один человек, чтобы получить скидку для кинотеатра. Чуть вскинув бровь, задумался над плюсами и минусами озвученного предложения и спокойно ответил. Нет. В смысле, нет, прием. Хёда, ты заигнорил меня уже 10 раз. 10. Ты понимаешь, что после такого с тобой ни один нормальный человек разговаривать не станет. Теперь Элька искренне фонтанировала возмущением. Вливаться в коллектив собираешься или нет? Еще полгода и все. Конец счастливым годам. Привет, старшая школа. Печально. Впрочем, это лишний раз доказывает, что кое-кому стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Если человек постоянно отказывается от встреч, то, может быть, стоит подумать о том, чтобы перестать ему докучать. Девушка подождала для проформы 10 секунд, наверное, веря, что я как-то дополню свою реплику. Затем, судя по звукам, приложилась головой обо что-то твердое. «Я тебя ненавижу», — тихо буркнула одноклассница. «Соболезную», — я отозвался все тем же бесстрастным тоном, не дав смеху вырваться наружу. «Ты, сволочь, ага, и абьюзер, точно. Я искренне жалею, что наши родители дружат семьями и в детстве мне приходилось часто видеть твою физиономию. Вообще-то, если говорить на чистоту, контактировал я с ней лет до 4, после чего встречались лишь на улице и ограничивались приветствиями. Да и дружба между семьями весьма неоднозначная, скорее, на уровне собачников, которые, порой, не знают, как зовут владельца знакомой псины. Ксо, неужели тебе так сложно прийти? О, теперь перешли к давлению на жалость. Судя по всему, я был последним вариантом, к которому Кирю прибегать не хотела. Очень сложно. Хёда, используй больше 5 слов в одном предложении. Подумал, почесал подбородок и искренне произнес. Лень, ты невозможен. Все, не звони мне больше. С этими словами Айка сбросила звонок. Убрав телефон обратно в карман, остановился на светофоре, терпеливо дожидаясь зеленого сигнала. «Как думаешь, Серва, роль саркастичного эджелорда с начальной стадией мании величия я отыграл на сколько баллов из 10?» 7. «Для полноты эффекта вам нужно было первым положить трубку. ХМ, об этом не догадался. К слову, сама хотела, чтобы вы на обратном пути купили ей что-нибудь вкусного. И, так понимаю, никаких уточнений она не давала?» «Нет». Перейдя дорогу, сориентировался и пошлепал в сторону ближайшего гипермаркета. А я еще гадал, почему супруга вечно злилась, когда на вопрос «чего приготовить?» отвечал «чего-нибудь». Действительно, рука так и тянется к воображаемой поварешке из-за отсутствия какой-либо конкретики. «Братик, быстрее, аккуратнее, споткнешься», — улыбнулся, позволяя девочке тянуть меня дальше по извилистой тропинке парка, ведущий к одной из множества местных площадок. «Но ты ведь меня поймаешь», — с безоговорочной уверенностью заявила сестра. «И что мне на это ответить?» Следуя за малышкой, заметно подросшей за последнее время, мысленно покачал головой, удивляясь тому, как быстро летит время. Вроде еще вчера она активно ползала по полу, норовя засунуть в рот что ни попадя, и называла вас папой. «Данный инцидент мы намеренно опустим, Серва. Историю нельзя стереть одним лишь желанием, носитель. Поверь, люди способны на куда большие, достаточно иметь хороший повод». «Так, а где она?» Добравшись до нужного места, девочка начала озираться, выискивая свою подругу, с которой ее старший брат должен был непременно познакомиться. Как я понял со слов матери, мелкая познакомилась с какой-то девочкой во время одной из прогулок. Вроде она даже старше моей малышки на несколько лет, что, впрочем, не помешало им найти общий язык. Не вижу в этом ничего удивительного, учитывая, насколько саморазвита и умна носитель. «Да, друг», — Серва промолчал, будто я сам должен догадаться о том, что он хотел сказать. «Ладно, честно говоря, понимаю, что своими высказываниями похож на чересчур заботливого отца, который считает свое дитя гением, лапочкой и лучшим существом во вселенной, но разве в этом есть что-то плохое? По крайней мере, пока я не внушаю сию мысль самой малышке. Внутренние демоны должны оставаться внутренними. Фиксирую появление двух источников мощной энергии. Классификация энергии. Аяс плюс. Все прошлые мирные размышления моментально сдуло. Не думая, запустил скан на полную мощность, попутно активируя боевой модуль, один короткий импульс, и весь арсенал в моем полном распоряжении. Источником наибольшей энергии оказался невысокий гуманоид, образ которого буквально отражался помехами, не давая точно определить его облик. И, вроде бы, рядом с ним был кто-то еще, но господи, да у меня сейчас голова лопнет. И что еще за АС плюс? Было решено ввести новое обозначение для уровня, значение которого не поддается точному определению. И, согласно доскональному анализу, наиболее подходящее определение – аналог мускулиус глутиуса. Жопа, жопа. А плюсик к чему? Или это крест? Так понимаю, уже на моей заднице. Советую не вступать в прямую конфронтацию с этими существами и приступить к заблаговременному отступлению. Как ты смеешь меня игнорировать в такие моменты? Несмотря на нашу беседу в шутливой форме, занявшую не больше нескольких секунд, я уже был готов в случае малейшей опасности сделать ноги, закинув сестру на плечо. И тут сама вскинула руку и громко закричала: «Гаспер, я тут!» Мое нижнее веко нервно дернулось. «Нет-нет-нет!» Из-за деревьев вышла невысокая светловолосая девочка с ярко-рубиновыми глазами, одетая в стильное осеннее платье. «Сама!» Радостно улыбнулась она, переходя на бег. Малышка, воспользовавшись моей оторопью, вырвалась из схватки и ринулась к ней навстречу. «Гаспер! Сама!» Я приоткрыл рот, собираясь хоть что-то сказать, но резко захлопнул, услышав насмешливый голос. «Ара, Гаспи, не бегай так, иначе споткнешься». «А понял, принял». «Гаспер, познакомься, сестренка», схватив подругу за руку, притащила ее ко мне поближе, заставив сенсоры завопить от перегрузки в магическом фоне. «Это мой старший брат, Иссей. И ты, видимо, тоже привела свою сестру?» «Да». «Акина, быстрее». «Ой, точно, здравствуйте, Хёда-сан». Вспомнив о манерах приличия, существо поклонилось. На автомате, кивнув головой, перевел взгляд на четвертую участницу, неспешно подошедшую к нам. «Приятно познакомиться, Самытян, Хёда-кун». Фиолетовый цвет ее глаз сразу привлек мое внимание. «Акина Химеджима к вашим услугам». И после этих слов она ласково улыбнулась, смотря прямо на меня. «Серва». «Да, носитель, у тебя точно нет функции быстрой загрузки». Глава 14. «Взаимно», тихо проронил я, стараясь не задерживать взгляд на девушке, которая, в ответ, нисколько не стеснялась меня разглядывать. «Серва, раскинь координаты для аварийной телепортации, не хочу, чтобы сама в процессе куда-нибудь заживала. Вы недавно добавили многоразовую защиту от указанной ошибки в ее артефакт. Собираешься со мной спорить? Уже выполняю». Несмотря на внешнюю комичность ситуации, желания смеяться не было абсолютно, но и для откровенной паники и суеты поводов также не имелось. Просто слегка неожиданный поворот событий, заставший меня врасплох и, как бонус, давший лишний повод пересмотреть отношение к своим знаниям. «Может быть, присядем, пока дети играют?» – вежливо предложила Химеджима, жестом указывая на скамейку неподалеку и первой двигаясь в ее сторону. «Пути отступления подготовлены. Боевые модули настроены в соответствии с текущей местностью и предположительными вариантами на случай развития конфликта». Приподняв уголки, обозначая улыбку, я последовал за Акина, занимая место рядом. «Знаете, она все-таки решила продолжить общение на уважительном тоне, вроде бы старше меня на год, если смотреть по человеческим меркам. Гасперу крайне тяжело дается знакомство с другими людьми». Демоница коротко усмехнулась и чуть повернула голову, зачем-то пытаясь заглянуть мне в глаза. «Поэтому я очень рада, что ваша младшая сестра решила первой предложить дружбу, закончила девушка, заставив гадать, специально ли бывшая Амнёдзи избегает уточнения пола местного полувампира или же я надумываю. Кстати, Серва, можешь отсюда определить, какой пол у Гаспера. К сожалению, из-за помех в энергетическом фоне, дистанционное определение невозможно. Наиболее точный способ – проверить наличие или отсутствие гениталий через эмпирический опыт. Предлагаешь мне его, ее облапать? Прикинул получившуюся сценку в голове. Не понравилось. Пожалуй, данный метод оставим на крайний случай. Отслеживая боковым зрением Сама и Гаспера, устроивших догонялки на детской площадке, странное поведение, разве этому существу не лет 13? Понял, что Акина до сих пор ждет от меня какого-то ответа. Причем, делает это весьма интересно. Чуть нагнувшись вперед, выставляя на показ содержимое выреза блузки. Сброс гормонов проходит в штатном режиме. Благодарю. Моя младшая любит общение. Подняв голову, я полноценно оценил внешность Химеджимы. Правильные черты лица, аккуратный нос, чуть припухлые губы и ярко-фиолетовые глаза, прикрытые густыми длинными ресницами. Добавить к этому длинные темные волосы, волнами уходящие за плечи и спину, становится понятно, почему тот же каноничный эссей пускал слюни и уходил в перезагрузку. На мой вкус отдает легкой неестественностью, особенно учитывая внешнее отсутствие косметики. Не хватает каких-то мелких, едва уловимых дефектов кожи, следов мимических морщин или блеклых порезов. Слишком идеально. В отличие от вас, чуть насмешливо поинтересовалась девушка, вскидывая изящную бровь. Вместо ответа вновь улыбнулся, прикрывая глаза. Внешнее воздействие было устранено. Фактор опасности низкий. Повышение уровня серотонина и дофамина. ХМ попыталась улучшить обстановку, повысив таким образом градус дружелюбия. Активных элементов не обнаружено. С высокой вероятностью, природа эффекта заключается в особенности испускаемой энергии объекта Акина Химеджима. Расовая способность демонов или падших, вспоминая, что в сидящей напротив особи находится ядреная смесь обоих видов. Подтверждаю, монотонный тон серва казался чуждым и непривычным, словно я вернулся на 8 лет в прошлое, когда мы только завязали знакомство. Однако мы ранее вдвоем пришли к выводу, что подобная модель поведения наиболее выгодна в опасных ситуациях, поскольку его металлический голос служил напоминанием о том, что расслабляться нельзя. На то есть причины, отозвался, целенаправленно смотря в сторону вампира, теперь решившего помочь моей сестре раскачиваться на качелях. Главное, чтобы малышка не упала в процессе. Ловить ее из текущего положения будет весьма сложновато. Проследив за моим взглядом, Акина покачала головой. В таком случае, ничего не поделать, она сделала небольшую паузу, закидывая ногу на ногу, тем самым взметнув подол юбки и показывая стройные ноги, обтянутые тонкими черными колготками. Не против, если мы перейдем на менее формальный тон общения, Хёда-кун, судя по постановке вопроса и его форме, отказ не подразумевается. Сброс гормонов завершен. Не слабо они у меня шалить начали, второй раз за мизерный промежуток времени. И как я с этим справлялся в прошлой жизни, будучи подростком. Как будет удобнее, пожал плечами, складывая ладони на коленях, больше поглощенный наблюдением за Самой, нежели за сидящей рядом демоницей. Какой смысл, если серва постоянно сканирует ее на всех возможных уровнях, поддерживая небольшую 3D-проекцию в углу моего зрения, одновременно с этим отмечая возможные слабые места. А еще само наличие Гаспера вызывало определенные вопросы. В оригинале, вампир или, правильнее, дампир, боялся выходить за пределы комнаты, а то и вовсе покидать картонную коробку, причем, не фигурально. И, чтобы избавиться от этого, у него ушла тонна времени, вкупе с психологической поддержкой от того же Иссея. Однако сейчас клыкастый выглядел куда живее и энергичнее, хоть кожа и отливала аристократической бледностью, чуть-чуть не дотягивая до цвета свежего трупа. Вдобавок, упоминание о том, что Акина, старшая сестра, поддерживает заранее подготовленную легенду или же здесь Химеджима играет куда большую роль, нежели заместитель гримарии клубный поставщик чая. И есть ли тут вообще гримари? Вздохнув, привычным жестом потер переносицу. Слишком много вопросов, часть из которых на текущий момент не играет никакой роли. Для начала, стоит разобраться с наиболее насущным, к примеру, какого черта вампиренышу потребовалось от моей малышки. Так что настало время полноценно исполнять роль заботливого старшего брата, благо рядом есть тот, у кого можно мягко уточнить некоторые детали. Химеджима-сан косо посмотрел на девушку. Сколько лет Гасперу? Акина пару раз моргнула, словно выходя из созерцательного состояния. Фиксирую остаточные следы телепатического общения. Отчитывалась перед кем-то. 12. Демоница хмыкнула и приложила палец к губам. Неужели ты беспокоишься о разнице возраста между ними? Хёда-кун встретился с ней взглядом, проигнорировав очередное сообщение о сбросе гормонов. Да, на удивление прямолинейно, цокнула языком Химеджима, а затем, улыбнувшись, тихо добавила: «Мне нравится, не волнуйся, сомневаюсь, что из-за этого возникнут какие-то проблемы. Гаспер обладает мягким характером, порой, даже слишком, и при этом способен сожрать город целиком, если память не подводит. Да-да, милый дампир, а зубки так, чисто для украшения. Пометка. Серва, нужно будет добавить новую функцию в артефакт, что-нибудь по типу шокера, силой тока ампер эдак на 5. Уточнение, носитель действительно хочет добавить заклинание смертельного для человека уровня? Да, потребуется изменить материал, из которого изготовлен артефакт, поскольку зачарование подобного уровня сломает текущий. Поползаем по онлайн-барахолкам, может быть что-нибудь выцепим. В какую школу ходит? Продолжил допрос, вновь вернувшись к наблюдению за играми детишек. Возможно, со стороны это выглядит бесцеремонно, но, во-первых, мне только-только стукнет 15 лет, горячая голова, острый язык и прочее с ними идущие, вполне в характере. Во-вторых, роль заботливого брата, которого не заботит ничто, кроме семьи, сейчас выглядит наиболее подходящей. Всегда потом можно будет сменить вектор поведения, сделав вид, что открылся, узнав человека поближе, точнее, демона. Искренне надеюсь, что до последнего не дойдет. Поддерживать близкие отношения со сверхъестественной шушерой в мои планы не входило. К несчастью, Гаспер находится на домашнем обучении в связи с личными обстоятельствами. Тон девушки, несмотря на внешнюю доброжелательность, ясно дал понять, что тему дальше развивать не стоит. Хмыкнул себе под нос и монотонно произнес: «Так понимаю, вследствие этих причин, возможности завести близких друзей подходящего возраста также не имелось, соответственно, в плане социализации, Гаспер близок к Саме, хоть и присутствует разница в возрасте». Интересное наблюдение, с нотками одобрения в голосе отозвалась Химеджима. «И впервые, за наше не столь долгое знакомство, ты произнес достаточно длинное предложение», смирил демоницу нечитаемым взглядом, пользуясь тем, что она прекратила попытки представить себя визуально с лучших ракурсов. Впрочем, есть смутные подозрения, что ее действия несли больше инстинктивный характер, нежели имелось прямое намерение. «Ара, из рассказов Гаспера мне показалось, что ты окажешься куда более доброжелательной личностью, учитывая поведение самытян». Неподалеку раздался громкий смех моей малышки, сопровождаемый тихим хихиканьем вампиреныша. «И чем они там занимаются?» Пересказали друг другу одну из серий ток-шоу, которые они оба смотрят. «Мда, а, точно, по словам отца, в последние дни сестренка в 4 часа дня намертво прилипает к телевизору, залипнув в какую-то странную передачу. Получается, Гаспер тоже этим заинтересован?» В голове всплыло воспоминание об увлечениях одной отдельно взятой владыки ада. «Господи, надеюсь, что это не то, о чем я подумал». Возможно, уклончиво протянул, чем заработала так и на шумный фырк. «Ну, не могу сказать, что от этого ты стал менее интересным». От ее слов невольно засосало под ложечкой. И даже сложно сказать, почему именно. Выпрямившись и не подавая виду, я полностью повернулся к девушке и изобразил одну из своих лучших улыбок. Природная харизма. Замечено повторное установление телепатического моста между объектом Акина Химеджима и неизвестным лицом. Брюнетка встретилась со мной взглядом и, поиграв в гляделки с десяток секунд, изобразила шок, приложив ладонь к щеке. И вправду, как я об этом не подумала, поднявшись со скамейки, она отряхнула юбку. «К сожалению, мне нужно уходить. Надеюсь, в следующую нашу встречу ты будешь куда более открытым, Хёда-кун». Подмигнув напоследок, она громко подозвала Гаспера. Подождав, пока запыхавшийся дампир отдышится и попрощается со мной и Саме, девушка взяла его за руку и повела по тропинке прочь. Через 30 метров, окончательно скрывшись от обычного человеческого зрения, парочка резко испарилась из магического фона, оставив на своем месте зыбь телепортации. Фух, наигралась. Без капли смущения запрыгнув ко мне на колени и уперевшись затылком в грудь, Сестренка подняла голову. «Братик, а ты чего такой загруженный?» «Да так», выцепив травинку, застрявшую меж ее серебристых локонов, мягко улыбнулся, задумался о чем-то важном. Девочка поймала мою ладонь, зачем-то ощупывая ее со всех сторон. «Какая же она все-таки милая!» Нисколько, приобняв за талию, уткнулся носом в макушку сестры. «Вот чего-чего, а своими тараканами малышку я грузить 100% не собираюсь. Ну, раз они не важные, не стоит о них думать», — веско заявила Сама, вздернув кулак вверх и чудом не попав мне в бровь. «А о чем тогда думать?» — приглушенно усмехнулся. «Ммм», — мелкая покачала ногами, после чего радостно провозгласила. «О мороженом, конечно, вот же наглая вымогательница, уже во всем выгоду искать начинает. Горжусь. Шоколадное или клубничное? Оба. И маме с фисташками. А папе ничего?» Сама задумчиво уставилась на проплывающие по небу облака, а затем беспечно подметила. «Папе, с пивом». Не сдержавшись, рассмеялся. «Не знаю насчет гора, но твоему второму отцу пиво точно не помешает, а еще лучше водочки. Носитель, несмотря на то, что я могу вывести шлаки из вашего организма, не стоит пить, чтобы забыть о проблемах. Лучше заняться дополнительными тренировками». «Да-да, Серва, я тоже рад видеть тебя прежнего». Волна огня жадно накинулась на сатиров, буквально их пожирая. Лишь несколько монстров смогли выбежать, но долго не прожили, встретив лицом дождь из заостренных каменных осколков. Присев по-турецки в воздухе, подпер голову рукой, задумчиво рассматривая орду противников на горизонте. В этот раз Серва превзошел сам себя, наплодив такое количество тварей, что они чуть ли не сливались друг с другом. Как он там это назвал? Ах, да, преодоление лимитов или что-то в таком духе. Если по-простому, мне нужно в ноль исчерпать свои запасы. Зачем? Да бог его знает. Надо и надо. Куда больше волновал иной вопрос. Что мне сейчас делать? Небольшой рогатый бес, вырвавшись вперед, радостно оскалил зубы, однако, сделав шаг вперед, эти самые зубы оставил в земле. Оставшаяся часть тела стала обычной мясной лепешкой, не справившись с повышенной в разы гравитацией. Каким-то неведомым образом Сама умудрилась вступить в контакт с местной мифологической фауной. И ладно бы с условным йокаем в человеческом обличии или иной мелкой сошкой, чья роль даже не была прописана в оригинальном сюжете. Нет, моя малышка смогла пересечься с двумя ключевыми фигурами свиты Гримари, недоделанным вампиром и смиском отпадшего с человеческой женщиной, причем оба, как бонус, почти полноценные демоны. Земля разошлась под ногами очередной группы особо наглых мобов и почти сразу же захлопнулась, заглушая отчаянный вой. «Плохо ли это?» — хрустнул пальцами. «Да кто его знает? Подними этот вопрос в самом начале моего пребывания здесь, то я бы бесспорно сказал, скорее всего, и не потому, что жители ада, злобные и меркантильные сволочи, которые гонятся лишь за своей выгодой, в конце концов, ничем от людей такое поведение не отличается, все гораздо проще. Гримари, Ситри, Михаил со своей паствой, ревнили пернатые предатели Родины, чистейший магнит для неприятностей, куда ни ткни, везде как-то задействованы, так-то ничего в них откровенно плохого нет, где-то тупит, где-то косячит, порой творят что-нибудь хорошее. Какому нормальному род старшему брату захочется свою кровиночку в этот хаос закидывать? Сейчас же, своими глазами увидев очередное несоответствие канону, я в полном раздрае. Могу ли быть уверен в том, что тут вообще есть Риас Гримари? Или что она, девушка, вдруг тут как Абиэль не собирается устраивать войну? Или Вали никогда не был зачат? Резевим, вообще лапочка и душка, который лишь внуков воспитывать хочет. Ведь столько в прошлой жизни видел вариации одного и того же события под авторством других людей. Воздух резко похолодел, а небо, затянувшееся тучами, обрушило на орду полноценный дождь из ледяных глыб, тем самым хороня как четверть запаса моей маны, так и треть противников. Или Ишибуми оказался тем самым шизоидом, который, увидев вещий сон на другом мире, не придумал ничего лучше, чем добавить в него своих влажных фантазий, тем самым исказив оригинальный мир. Из-за отсутствия точных данных, не думаю, что вам стоит тратить время на подобные размышления. В текущий момент времени, я вижу два варианта развития событий. Вы позволяете Сами общаться с объектом Гаспер Влади, будучи всегда готовым к вмешательству, или вы не позволяете ей этого делать. Однако, исходя из анализа поведения вашей сестры, существует высокая вероятность, что при втором варианте она попытается нарушить запрет и будет стараться скрытно выходить на контакт. Я прекрасно это понимаю, Серва, только вот легче от этого не становится. Проклятая мнительность и привычка предполагать наилучший исход. Кстати, а можно малышке, не знаю, часть тебя передать или создать похожий аналог? Это возможно, но потребуется огромное количество энергии, на несколько порядков превышающие объект АС плюс ранга. А ты весьма, КХМ, требовательный товарищ. Жаль, вариант был неплохой. Вам ничего не мешает тренировать самы. По твоим методикам, замечу, что программа, предложенная мной, обладает высокой эффективностью и позволяет увеличить боевую мощь в максимально сжатые сроки, если ее пережить. Несколько гарпий с визгом врезались в щит, пытаясь процарапать его ногтями. Раздраженно взглянув на них, я взмахнул рукой, испаряя всплеском сырой энергии. Как бы то ни было, вы не можете уберечь свою сестру-дочь от всех опасностей этого мира, носитель. Рано или поздно ей придется столкнуться с ними. Вопрос в том, будете ли вы рядом, чтобы помочь или нет, и на что вы готовы пойти ради нее, хмыкнул. Звучит, словно фраза из третьесортного романа, где вся мотивация главного героя завязана на спасении очередной дамочки. Напомню, Серва, моя жизнь не крутится исключительно вокруг Самы. Правда, ты сейчас пытаешься меня выбесить, друг? Нет, лишь уточняю информацию. Окажется, словно именно вывести на эмоции хочешь. Я провел языком по передним зубам, разглядывая оставшихся противников. Десяток агров, пара дюжин гончих и толпа привычных глазу скелетов. Глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Ладно, хочет дружить, пусть дружит. Но, клянусь, если из-за этого вампиреныша и его товарищей моя малышка пострадает. На мобов обрушился огненный шторм, смешанный с молниями и щедро приправленный льдом. Живые позавидуют мертвым. КХМ, носитель, и это вы мне с минуту назад говорили, что я сыплю шаблонными фразами. Завались, Серва. Неужели вы смутились? Распахнув глаза, я шумно выдохнул, впервые за долгое время ощущая ломоту во всем теле. Перестарался, чего уж тут скрывать, однако немного привести голову в порядок помогло. Видите, носитель, я вам ерунду не посоветую. Оставлю это без каких-либо комментариев. Поднялся с кровати, разводя руки в сторону, после чего, накинув футболку, выбрался из комнаты, направившись на первый этаж, ибо как-то в горле пересохло, да и не помешает чего-нибудь в желудок закинуть, энергии потратил, будь здоров. Вроде как раз с ужина жаркое осталось, тем более, благодаря кое-кому его даже разогревать не придется. Приятного аппетита, пап, услышав голос за спиной, Гора поперхнулся, подавившись куском мяса. Подойдя поближе, похлопал мужчину по спине. Камисама, чемпион, видимо, он меня так до конца жизни называть будет. Не то чтобы я был сильно против, нельзя же так к людям подкрадываться. Прости, усмехнулся. Не против, если я присоединюсь, налетай, фыркнул отец и, дождавшись, пока я сяду рядом, пододвинул сковородку. Гарнира нет, могу только хлеб предложить. Меня устраивает, проведя ломтем по дну, ловя гущу с парой кусков говядины, откусил от получившегося бутерброда. Наш человек, одобрительно кивнул Хёда. Чайник горячий, угу. Пробормотал, вовремя осознав, что использовать телекинез при отце весьма дурная идея. Сжимая во рту хлеб, я поднялся из-за стола и налил себе кипятка в кружку, закинув сверху экстренный пакетик с чаем. Мать их категорически не приветствовала, предпочитая раз за разом заваривать по-человечески, но у нас с Горна это было свое мнение. Посмотрев на мужчину, вскинул бровь, на что тот кивнул, пододвинув свою чашку, куда я подлил горячей воды. Где-то через 10 минут, утолив голод, я откинулся на спинку стула, ощущая, что боль в теле постепенно сходит на нет, оставляя после себя приятное зудение в мышцах. О, боже, я начинаю становиться мазохистом. Небольшой побочный эффект, не стоит беспокоиться. Ты-то, конечно, доволен, сомнений не было. Иса, отец позвал меня, допив чай. Да, вопросительно вскинул бровь. Гора шумно вздохнул и почесал заднюю часть шеи. Мне тут предложили повышение, он слабо улыбнулся. О, поздравляю, искренне порадовался, не совсем понимая, почему отец выглядит, будто находится в смятении. Платить будут почти в два раза больше, даже отпуск нормальный обещают. Хёда сложил ладони на столе, смотря куда-то вдаль. Услышав это, я чуть нахмурился. Беря во внимание условия труда японских офисных служащих, подобные условия кажутся сказочными. И в чем минус? Он вздохнул. «Мне почти на год придется уехать в Каноэ», – мрачно произнес Гора. «На время побыть начальником того отдела компании, пока ему ищут замену». Хаэм, теперь стали понятны причины его не столь радужного настроения. Каноэ, которая в Кагосиме, он же на другом конце Кюсе, а мы, как бы, на минуточку, живем почти в центре острова Хансю. Расстояние приличное, на выходных просто так не приедешь. «Именно», — скривился Хёда. «Мама в курсе?» «Еще нет». Замер, только сейчас, под светом кухонной лампы, заметив первые проседи в висках отца, как и небольшие морщины под глазами. «Почему я?» — осторожно спросил. Гора издал короткий смешок и улыбнулся. «Потому что в мое отсутствие ты останешься за единственного мужчину в семье». Потарабанил пальцами по столу, осознавая, что решение он уже принял и просто ставит меня перед фактом. Неужели в его глазах я настолько повзрослел? Понятно, прикрыв глаза, выдохнул через нос. Когда уезжаешь? В следующую пятницу. Компания уже оплатила дорогу. Мама будет в бешенстве. Да, спокойно признал отец, и сам и расплачется, но, сын, такой шанс выпадает раз в жизни. Скрестив руки на животе, я поднял взгляд к потолку. Понимал ли я его мотивы? Да, всецело. Готов ли поддержать? Конечно. Тогда в чем проблема? Ни в чем. Широко улыбнувшись, посмотрел Гора в глаза. Езжай, пап, я присмотрю за мамой и сестренкой. В конце концов, ты же не из Японии уезжаешь, вдобавок, всего лишь на год. Справимся. Даже если господа падшие постучатся в нашу дверь поговорить о смерти местного бога, мне точно будет, что им сказать. На заднем фоне Серва мрачно усмехнулся, разделяя мои намерения. Судорожно выдохнув, отец быстро поднялся из-за стола и, подойдя ко мне, приобнял за плечи. «Спасибо, сын. Правда, спасибо. Для меня этого много значит». Похлопал отца по внешней стороне ладони, ничего не говоря. Порой, это самый лучший ответ. Глава 15. Ох, скоро уже 13 декабря, зачеркнув очередной день в настенном календаре, обеспокоенно отметила Мики. Иса, отрезав идеально подходящий ламинированный влагостойкий кусок фанеры, зачем нужны линейки, если есть встроенный измерительный прибор высочайшего уровня? Я поднялся на ноги. Это будет суббота, занятия у меня до часу, отряхнул колени от налипшей древесной пыли. Потом сразу смотаюсь до рощи около церкви. Только смотри, слишком крупные сосновые ветки не бери. В прошлый раз твой отец притащил громадные, так я замучилась, пока пыталась их красиво скомпоновать с бамбуком. За ним, кстати, не нужно. Соседка заказала слишком много стеблей, поделится, настояла мама, подходя ближе и осматривая почти завершенное творение рук моих. Какой ты у меня шустрый. У Гора ушло почти 3 дня на замену, а ты за один управишься. В ее голосе до сих пор мелькали нотки обиды из-за того, что муж поставил перед фактом своего убытия, однако до скандала не дошло. Мать, крайне мудрая женщина, поэтому поняла, что иногда нужно позволить человеку сделать то, чего ему хочется. Тем более, отец ведь не свалил на поиски приключений или в дом условной любовницы, а в целях дополнительного заработка. Мы, конечно, не бедствуем, но и лишних денег не бывает. Что, как раз, напомнило мне о том, что пора уже перестать сидеть на шее, особенно при наличии интернета и открытого банковского счета, спасибо заботливым родителям. Мне просто повезло, мягко улыбнулся. Если бы не требовалось сохранять конфиденциальность касаемо ваших способностей, то мы бы управились за полчаса. Не бурчи, Серва, морщины заработаешь. Ха-ха, очень смешно, носитель. Что бы я без тебя делала, скромняга? Рассмеявшись, женщина потрепала меня по затылку. Правда, для этого ей пришлось чуть привстать на носочки. Ладно, справляйся, я пойду за самы. Утвердительно кивнув, я размял шею и вернулся обратно к замене лестничных накладок на ступени. Спасибо подробным инструкциям в интернете, иначе бы точно накосячил. Все еще не желаете включить отображение навыка ремонт? А зачем? Абсолютно бессмысленная информация. Честно говоря, я, в целом, уже готов полностью отключить отображение всего этого шлака, за отсутствием какой-либо необходимости. Вы и так оставили исключительно значение своего здоровья, здоровья самой и здоровья родителей, а также состояние изучения новых навыков. Куда больше, нет предела совершенству, друг. Почему-то огромные полотны текста, испещренные моим достижениями, перестали радовать душу. Серва задумчиво хмыкнул, попутно выводя 3D-проекцию, в соответствии с которой я должен разместить часть фанеры. Чем-то это напоминает игру в виртуальный конструктор, нежели полноценный ремонт. «В магазине что-нибудь купить?» — выкрикнула из прихожей Микки. «Неа», — заполнил получившуюся щель магическим аналогом монтажного клея, потянув руку за пневмопистолетом. «Понятно, значит, куплю вкусняшек». Закрепив за собой финальное слово, мать закрыла дверь, наконец-то оставляя меня в полном одиночестве. Перестав изображать активную деятельность, я уселся на пол, прислонившись спиной к стене, наблюдая за тем, как силуэт женщины скрывается за отметкой 100 метров. «Я могу приступать или подождем?» «Валяй». Оставшиеся накладки поднялись в воздух, приняли нужную форму и встали в пазы, следом отправились гвозди без помощи инструмента вошли в дерево, тем самым закрепляя конструкцию. Через 5 минут единственное, что оставалось, проследить взглядом за тем, как волна мусора, оставшегося после работы, покорно заплыла в черный мешок. Хм, не слишком ли я обленился, спихивая на автоматизацию большинство мелких задач? Как раз таки это рациональное решение. Если у вас есть инструмент, способный облегчить жизнь, зачем отказываться от его использования? Тем более, ваш инструмент в моем лице так просто не сломать. Слышу ничем не прикрытую гордость в твоем голосе. Что есть, того не отнять. И не поспоришь ведь. Шумно выдохнув, я прикрыл глаза, раздумывая над тем, чем бы занять себя в законный выходной. Точнее, чисто номинально, сегодня должна быть школа, в которой пришлось бы вместе со всеми одноклассниками страдать над тестами. Однако, решив перестать морочить голову, я просто сдал их заранее, договорившись с преподавательским составом. Им же лучше, меньше целей для списывания. Тренироваться, пока запас энергии не восстановится до оптимального уровня, самую малость бессмысленно. Штудировать книги желания также не было, поскольку, на текущий момент, не нашел темы, которая бы заинтересовала. Короче, очередной бессмысленный день, прожитый во славу прокрастинации. Идеально. Может быть, вам стоит задуматься насчет нового хобби? Ага, выжиганием по дереву заняться. Вы рассказывали, что в прошлом любили затачивать ножи. Почему бы не повторить данный процесс в этой жизни? Не думаю, что сработает. Тогда мне был необходим некий фактор отвлечения, такого медитативного характера. Нервы успокоить, все дела. Сейчас таких проблем нет. Начните писать книги или музыку. «Песнь льда и пламени» в японской интерпретации или показать всему миру прелесть лоу-фай хип-хопа. Нет, не спорю, в первые годы появления здесь мелькала схожая мысль. Как же идеальный способ срубить бабла? Достаточно просто взять и вдохновиться чужим творчеством. Дайте угадаю. Вопрос в этичности указанных действий. Ха-ха, если бы. Творчество – весьма своеобразное занятие. Ты или пишешь для души, или пишешь ради личной выгоды. Грубо обобщая, искусство или ремесло. Получить вознаграждение можно в обоих случаях. У кого-то получается, у кого-то нет. Тут еще огромную роль играет фактор случайности, насколько готово общество к тому, чтобы популяризировать одну из тысяч творческих задумок, а также удастся ли заинтересовать издателя. А, может, у меня просто нет той самой амбициозной жилки, присущей успешным людям, способным добиваться результата любыми способами. Вы так и не дали ответа на поставленный ранее вопрос, что вам по-настоящему мешает заняться творчеством. Хмыкнув, встал с пола, прокручивая в голове предложенную идею, и пришел к пониманию, что уже от одного образа меня начинает подташнивать. А еще говорят, что время лечит, лжецы поганые. Короче, пойдем лучше покумекаем насчет создания полноценных комбинированных щитов. Вы собирались прокрастинировать, считая это новой формой прожигания свободного времени. Братик, одновременно со своим обращением, сам и без какого-либо смущения нагло запрыгнула мне на живот, расставив ноги по бокам. Чем занимаешься? Опять о чем-то думал, убрав руку, которой ранее прикрывал глаза, поправил задравшуюся футболку сестры. Просто лежал, отозвался, не испытывая дискомфорта от дополнительного веса. На фоне недовольно заворчал серво, сворачивая будущие проекты заклинаний. Мы с ним решили полностью отойти от шаблонных навыков, вписанных в систему, пользуясь тем, что мое тело и сознание достигли максимального значения синхронизации. Понятно, девочка полностью на мне разлеглась. Недоуменно моргнув, она чуть приподнялась и несколько раз силой нажала ладонью на мою грудь, после чего, нахмурившись, буквально облапала. «Странно, почему у тебя она больше, чем у Рита?» Кого? Ненавязчиво поинтересовался, напрягшись. Мальчик из параллельного класса недавно начал ходить на карате и стал хвастаться, что у него выросли мышцы. Самина насмешливо фыркнула. «У тебя точно больше, раза в два. Он просил тебя потрогать свою грудь», вскинул бровь. «Ага», предложил обмен. «Он, мою, я, его, ох, какой интересный поворот событий. Интересно, каким образом это стоит расценивать? Это пацан рано повзрослел или обычная детская глупость вкупе с недогадливостью? И что ты сделала?» Пощупала его мышцы, закатила глаза малышка, кладя голову на мое плечо. Когда предложил обмен, сбежала. От ее слов испытал небольшое облегчение. Нарушила условия, они изначально неправильные, заявила сестра, неравноценные. Меня, кстати, этому Гаспер обучил, поэтому получила свою выгоду и свинтила. Кто-то может сказать, что такое поведение стоит осуждать и прочее, но в современном мире выживает хитрейший. Я лучше предпочту, чтобы сама использовала уловки, нежели простодушно соглашалась на любую ерунду, безоговорочно веря каждому без разбора. Ну, хоть одно из моих знаний оказалось истинным. Гаспер Влади здесь являлся парнем, по определенным причинам любящим таскать женскую одежду. Когда я задал вопрос малой, как она к этому относится, то получил вполне ясный ответ. Какая разница, что он носит? Главное, что человек хороший. Меня подобная позиция более чем устроила. Пусть насчет человечности вампиреныша я бы поспорил. Впрочем, пока поводов для сомнений он не давал, негативного воздействия на малышку почти не оказывает. Конечно, окончательные выводы делать еще рано, однако небольшой кредит доверия парнишка заработал. В частности, когда браво защитил сам от дворняк, сбившихся в стаю. Если бы они подошли на опасное расстояние, то сработала бы автоматическая защита артефакта. Не в этом суть. Плюс в карму клыкастик заслужил. О, точно, чего я тебя разбудила-то? Сестренка резко подняла голову и тут же отвела взгляд в сторону. Они к нам сегодня в гости придут. Моргнул. Кто они? Так Гаспер Якина-сан. И, не дав мне вымолвить и слова, мелкая добавила. Мама уже разрешила. Не сдержавшись, цокнул языком. То есть вампир и демон получили открытое предложение зайти к нам в жилище. Великолепные новости, не то чтобы абсолютно неожиданные. Рано или поздно, при наличии дружбы между мелочью, это бы произошло. Думаете, местные сверхъестественные сущности нуждаются в одобрении хозяев, чтобы зайти в дом? Если верить всяческим легендам, то, да, в таком случае, кто считается истинным хозяином дома? Тот, кто заложил фундамент, или тот, кто проживает на текущий момент? К примеру, при смерти оригинального владельца остается наследник, который решает продать жилище. При таком условии, будет ли его разрешение считаться легитимным для проникновения, беря во внимание близкое кровное родство с изначальным хозяином, или же монстры чтут букву закона? Ты сейчас у меня спрашиваешь подобные вопросы, намекаю, что, в принципе, у вас полно пробелов в понимании мира, изучить которые бы не помешало для общего развития. К сожалению, у моих баз данных нет подключения к так называемой ноосфере, чтобы заполнять всевозможные проблемы в информации. Как обычно, максимально своевременно и уместно. Зато так выше шанс, что вы запомните. Мысленно закатив глаза, я отключился от канала связи, переводя взгляд на Самы, по-видимому, ожидающую от меня ответа. Хорошо, пусть приходит. Когда в углу сознания сработал сканер, оповестив о появлении двух сигнатур мощной энергии, в которых без проблем узнавались будущие гости. Так понимаю, прямо сейчас, угу, спрыгнув с меня, Самы смачно потянулась. Поэтому вставай. Зачем, твои гости, тебе и развлекать, ухмыльнулся я. Братик, состроила жалобные глазки малышка. Акина-сан же будет с нами скучно. Увидев мое выражение лица, она перестала кривляться и чуть нахмурила брови. Тебе настолько не нравится сестра Гаспера, вздохнув, принял сидячее положение, прикидывая, одеваться или остаться в домашних шортах и футболке. Почесав щеку, пришел к выводу, что ничего преступного в моем внешнем виде нет. Я вообще людей не люблю, потянувшись, потрепал сам и по макушке, на что та хихикнула, прикрыв глаза. Но меня и маму с папой любишь? Люблю. А деда с бабушкой? Уважаю. Малышка громко фыркнула и, сложив руки на груди, вздернула нос. Значит, и людей ты тоже любишь. Просто тебе надо их распробовать. Коротко рассмеявшись от выбранного слова, первоначальный синоним которого она, кажется, забыла, я повернулся к входной двери, у которой уже стояли гости, вместе с раздавшимся звонком, поднялся на ноги и потопал в прихожую, напоследок бросив через плечо: чтобы их распробовать, нужно их сначала правильно приготовить. Первым делом Микки сделала то, что всегда делает при появлении гостей. Усадила всех за стол и накормила, игнорируя любые возражения. И лишь после этого, убедившись, что все сыты и чуток осоловелы, отпустила по своим делам. «Твоя мама прекрасно готовит, Хёда-кун», — сделала комплимент Акина, с интересом разглядывая убранство моей комнаты, куда, после недолгих раздумий, я отвел девушку. И, нет, в этом не было никакого скрытого подтекста. Мать в это время любит смотреть свое любимое ток-шоу по телевизору в гостиной, а продолжать сидеть на кухне, ну, для этого нужно быть постарше и иметь доступ к хорошему алкоголю и закуске. Кивнув, дав понять, что услышал, я сел за компьютерное кресло, жестом предложив девушке занять застеленную кровать. «Интересно, получится ли у меня когда-нибудь развязать тебе язык?» — с усмешкой поинтересовалась брюнетка, занимая указанное место. «Как-то у тебя здесь пустовато». Ее взгляд прошелся по пустым стенам. Микки и Сама искренне пытались это исправить, но я был непреклонен. Полкам с учебниками и столу, на котором покоился выключенный монитор, валялась парочка школьных тетрадей, достояла небольшая семейная фотография в рамке, сделанная пару лет назад в деревне. «Предпочитаю минимализм, Химеджима-сан», — приподнял уголки губы, обозначая улыбку. Услышав обращение, брюнетка чуть поморщилась. «За прошедшее время я несколько раз пересекался с демоницей, в основном, когда она сопровождала Гаспера, и каждый раз Химеджима предпринимала попытки перейти на неформальное обращение. Если первоначально я видел в этом некий злой умысел, то, спустя время, осознал, что ей просто нравится легкая фривольность в общении со сверстниками. По типу обмена шутками и флиртом на уровне ни в коем случае не расценивать, как полноценный намек. У меня, конечно, опыт отношений всего с десяток лет, но подобный минимум уловить способен».